Думание о себе и своем мешает думать о других и другом. Даже пространственные ноты невозможно определить, если быть занятым своими переживаниями. Беря в руки старинную вещь и желая определить или ощутить ее наслоение, необходимо отойти от себя и погасить свои личные чувства. Тогда вещи могут начать говорить. Каждая вещь, особенно старая, покрыта наслоениями вибраций того, что вокруг нее происходило. Материя обладает памятью. Чувствительные организмы остро чувствуют атмосферу древних храмов, замков и прочих мест, где наслаивались веками отложения различных энергий. Даже входя в чужой дом и отрешившись от себя хотя бы на мгновение, можно легко почувствовать его атмосферу. «Мне там приятно бывать», — говорит не отдающий себе отчета в своих тонких ощущениях обыватель. А почему? Он бессознательно чувствует ауру места, и это чувство определяет его отношение. Ученик учится анализировать подобное ощущение и тем обостряет свою восприимчивость. Пень этого не ощущает. Не позавидуем его деревянной сущности. Можно сказать, что вещи имеют душу, то есть ауру, их окружающую. Ее имеют вещи и предметы, бывшие в окружении человека. Вообще говоря, ауру имеет все, существующее в мире, но аура растений, цветов, птиц и животных носит уже иной характер. Ауру имеют даже камни и вода. Невидимыми излучениями насыщено каждое место на планете.